«Арзамас» представляет курс Анастасии Першкиной «Вселенная Достоевского». Лекция четвертая. Как попасться в ловушку Достоевского? Но как же на весь тот сложный, проработанный, сконструированный специальный мир реагировали современники Достоевского? Еще раз, всегда нужно помнить, что он работал не для нас. Слабо себе представлял он своего будущего читателя, как-то нигде не фиксировал, каким он себя представляет, меня ли представлял, вас ли. Он работал на конкретного человека XIX века и его заманивал к себе поглубже. Сейчас попробуем разобраться, получалось ли у него и как современный читатель на все это реагировал. Конечно, у нас здесь есть определенная проблема с источниками. Если мы хотим узнать, что сейчас мир думает о Достоевском, мы просто в поисковике вбиваем его имя, находим какие-то публикации, смотрим в комментарии, и там разные люди говорят. От XIX века такого великолепия и разнообразия мнений у нас не осталось. Есть ограниченный список источников, и все они по-своему проблемные. Первое, что вспоминается, когда мы говорим про литературные произведения, это литературная критика. Этакий профессиональный институт, работой которого было оставлять свои суждения о достойных литературных произведениях, либо превозносить автора, обещать ему большое литературное будущее, либо по мере сил его уничтожать. Почему критика — проблемный источник? Ну, во-первых, потому что это пишет обычный человек со своими собственными взглядами на жизнь, симпатиями и антипатиями. Человек чаще всего профессиональный, но не учившийся на то, чтобы быть литературным критиком, а приобретший этот профессионализм по ходу своей основной деятельности, исходящий здесь вот из своего предыдущего опыта, а не из каких-то базовых законов, как нужно судить о художественном тексте. Также нужно помнить, что большая часть литературных критиков XIX века была в меру политизирована. Они относились к разным общественным течениям, иногда прям уже политическим течениям, и могли выносить суждения, исходя уже даже не из собственных предпочтений, а из предпочтений своей условной партии. Кого мы хвалим, кого мы не хвалим, это писатель из другого лагеря, значит, мы его ругаем, вот это наш, мы его похвалим, и здесь устанавливался сложный баланс. Второй важный тип свидетельств читателей XIX века фиксировался, например, в письмах, когда кто-то прочитал произведение и быстро пишет своему корреспонденту, что он подумал и почувствовал, как это на него подействовало. Проблема тоже есть, все тот же человеческий фактор. Симпатии, антипатии, плюс таких документов сохранилось не так много. Мы в первую очередь ориентируемся на персоналей первого ряда, которые чем-то еще закрепились в литературе и истории, помимо вот своего мнения по поводу конкретного текста. Но если мы говорим про Достоевского, то тут нам придется ограничиться во многом реакцией его коллег-литераторов. Герцена, Толстого, Тургенева на его тексты. Безусловно, были обычные люди, которые могли думать совсем другое. Но либо они не фиксировали это в переписке, либо эта переписка пропала, потому что никому не была нужна. Откуда ж они знали, что вот сейчас это бы очень пригодилось? Ну и третий тип источников о мнениях современников — это воспоминания. Здесь, помимо человеческого фактора, нам еще может искажать оптику временная дистанция. Все-таки воспоминания пишутся постфактум, пишутся о том, что важно и примечательно. И если мы говорим про больших писателей, то про них вспоминают уже как про больших писателей, когда они сделали нечто достойное того, чтобы быть зафиксированным в мемуарах. Обратите внимание, если вам попадется в руки книжка воспоминаний о писателе XIX века, в большинстве своем мемуаристы называют их по имени-отчеству. Если это Некрасов, то это Николай Алексеевич. Если это Достоевский, то это Федор Михайлович. Причем пишут о них ближайшие люди. Любимые женщины, родственники, ближайшие друзья. Сложно предположить, что они в жизни реально обращались к ним по имени-отчеству. Там было совсем другое отношение. Но сам жанр мемуаров, когда ты знаешь, что это за человек, кем он стал в итоге, предполагает вот такое дистанцирование. Здесь еще важно понимать, что все эти особенности не убивают ни один из этих источников и не делают его целиком и полностью неправдоподобным и бесполезным. Это все важные документы. С ними нужно знакомиться, их нужно читать. Они приоткрывают нам, что на самом деле происходило там в середине, а то и в начале или в конце 19-го столетия. К ним тоже нужно относиться критически, и если вы хотите для себя сформировать более-менее объективную картину, то нужно смотреть несколько источников, желательно несколько типов источников, ну или хотя бы несколько воспоминаний разных людей, которые с разных точек зрения могли смотреть на то или иное событие. Сейчас мы посмотрим, как реагировали читатели на несколько произведений Достоевского, исходя в том числе из вот такого имеющегося многообразия источников. Первый текст, о котором интересно поговорить, один из важнейших текстов Достоевского, если мы говорим про его современность, про XIX век, это «Записки из мертвого дома». Повесть или такой набор очерков, написанный по следам его пребывания на каторге в начале 50-х годов. Впервые «Записки из мертвого дома», первые главы, публиковались в газете «Русский мир» в 1860 году и немного в 1861. Далее у братьев Достоевских появилось собственное издание, журнал «Время», и было принято решение прекратить печатание в «Русском мире» и целиком перенести записки из «Мертвого дома» и то, что уже было напечатано, повторить, а то, что будет позже, допечатать именно в их собственном издании. Это, конечно, говорит о том и фиксируется, в том числе мемуаристами, что публикация в «Русском мире» была принята крайне положительно, и Достоевским не хотелось отдавать такой успех другому изданию, а именно целиком забрать его себе. Позже, уже в 1865 году, вспоминая публикации первых глав «Мертвого дома», Достоевский писал, что это произведение сделало буквально фурор и позволило ему возобновить свою литературную репутацию. Критика действительно реагировала положительно, концентрировалась в первую очередь на предмете изображения — каторги. О том, что там происходит за стенами острогов, знали мало, по большей части боялись, фантазировали, и в этом смысле явление человека, который мог на своем собственном опыте рассказать, как там живут люди, в каких условиях существуют, что думают, на что рассчитывают, вот такого рода текст был встречен на ура. Многие журналисты восприняли его утилитарно, в отрыве от художественного метода, а воспринимая только даже не сюжет, а именно фабулу, события, которые там изображались. Заговорили про ужасные условия содержания заключенных, задумались об этом и массово призывали сделать что-то с вот этой системой острогов, как-то ее преобразить, чтобы поместить людей в лучшие условия. В целом текст здесь приветствовался, и журналистика массово благодарила Достоевского за то, что он поднял эту проблему и дал им возможность о ней поговорить. Публику, с одной стороны, поразило описание условий, в которых люди живут в острогах. Ну вот буквально это описание общих казарм, где все вынуждены пребывать вместе. Если делятся на какие-то партии и фракции, они вынуждены взаимодействовать, присутствует агрессия. Также поразительным было то, что в одном помещении встречаются люди, отправленные на каторгу за деяния разной степени тяжести, что воры, политические преступники оказываются рядом с настоящими убийцами, причем с убийцами случайными во многом, которые совершили одно преступление, и с так называемыми рецидивистами и душегубами, которые много человек сосвету сжили своими собственными руками. Поражает быт, еда, которую описывает Достоевский, работы, которые вынуждены выполнять люди, в том числе тяжелые, отношения начальства острожного. Все то, о чем люди могли догадываться, в том числе читая официальные документы, что вот так существует острог. За такие преступления отправляют туда, находиться нужно там, работы выполняются такие же. Здесь все это наполнялось живыми подробностями, и, главное, туда вписывались живые люди. Достоевский, что еще очень важно, в каждом из преступников пытался увидеть человека и человека с историей, рассказать, как он дошел до преступления и как он живет после совершения этого преступления, в каком психологическом состоянии находится, и вот это обратное человечивание тех, кого законодательная система как раз как будто выписала из человеческого звания и буквально отдала под действие другого закона, отличного от того закона, по которому живут все остальные граждане Российской империи, это впечатляло. но находились издания, которые, наоборот, Достоевского упрекали в том, что, ну, если не ерундой, но чем-то второстепенным он занимается. 60-е годы, время обличения общественных язв, указания на проблемы, и, например, журнал «Отечественные записки» как раз вписал Достоевского в число таких пустых обличителей, которые нашли просто проблему, вот так вот сложились обстоятельства, что он ее увидел, и хотят о ней рассказать. И на самом деле текст не имеет ни полемической, ни общественной, ни художественной ценности, а это такое пустое обличение острогов. Были авторы, которые, наоборот, крайне благосклонны были к Достоевскому как художнику. Например, журнал «Светоч» и автор его Александр Милюков сравнивали Достоевского с новым Вергилием, который своего читателя, такого коллективного читателя XIX века, проводит по кругам острожного ада. Здесь, правда, важно упомянуть, что и Милюков, и журнал «Светоч» — это персонажи и издания, дружественные братьям Достоевским, и во многом редакция журнала «Время» состояла из тех, с кем Достоевские познакомились в журнале «Светоч» и переманили к себе. Они, скорее всего, люди одного лагеря, одной идеологии, а у них часто принято именно хвалить друг друга. Но вот это вот лестное сравнение с персонажами «Божественной комедии», оно перетекает из критики и в некоторые личные документы, современные первому изданию «Записок из мертвого дома». По крайней мере, об этом пишет Александр Герцен. Он наслышал про текст Достоевского, что было написано, и очень долго многим своим корреспондентам в России и путешествовавшим из России в Европу писал и очень просил, чтобы ему привезли записки из «Мертвого дома». Далее, когда он все-таки их прочитал, в «Колоколе» за авторством Герцена было высказано много хорошего в адрес этого текста, и позже, уже в таких ретроспективных текстах, Герцен называл произведение Достоевского одним из главных памятников Николаевской эпохи, изображавшей ужасы Николаевской России. Здесь, конечно, тоже играла политика. Герцен как политический мыслитель, как он себя иногда представлял без пяти минут политический заключенный, если бы ему не удалось уехать из России, воспринимал вопросы каторги и суда болезненно, но и «Мертвый дом» ему был именно важен как критика Николаевской России. Достоевский здесь бы с ним поспорил, потому что он именно в этом тексте как-то особо не концентрировался на том, в правлении какого царя происходит то, что он описывает. Ему же, в принципе, каторга не нравится. Из современников читателей мемуаристов, кого еще нужно упомянуть, это Льва Николаевича Толстого, который был в абсолютном восторге и, не будучи лично знакомым с Достоевским, не вступая с ним в личную переписку, через общего знакомого Николая Николаевича Страхова просил поблагодарить Достоевского и сказать, что он его любит. Вот настолько сильное было потрясение. Но из всей истории реакции современников на записки из «Мертвого дома» самой иллюстративной ситуацией будет та, которая сложилась в так называемом демократическом лагере. В 60-е годы лагерь этот представлен в первую очередь двумя изданиями. Это «Современник», ну, такой в меру спокойный демократический журнал, и более радикальным «Русским словом». В «Современнике» не публикуется отдельного обзора на записки из «Мертвого дома», хотя известные авторы этого журнала, будь то Чернышевский или Добролюбов, вскользь, в проброс, говорят по несколько хороших слов об этом тексте Достоевского. Но в одном из номеров в апреле 1863 года, видимо, пошутить над Достоевским и его текстом замахивается Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Делает он это в юмористическом приложении к журналу «Современник», который называлось «Свисток». Там публикуется шуточный список статей для последующих номеров. Составлен он как раз Салтыковым-Щедриным. И в этом списке фигурирует следующий текст. Опыты сравнительной этимологии или «Мертвый дом» по французским источникам поучительно-увеселительные исследования Михаила Змеева-Младенцева. Неизвестно, был ли задуман уже этот текст, писался ли он и мог ли он выйти в печать, но против такой заявки журнала «Свисток» и лагеря «Современника», напоминаю, такого более-менее спокойного и нейтрального, возмутилось радикальное русское слово, которое скорее ругало таких людей, как Достоевский, и тут оно пошло ругать Салтыкова-Щедрина. Один из критиков русского слова «Зайцев» в статье «Перлы и адаманты русской критики» писал: «Можно сколько угодно ругать время, оно действительно безобразно, но смеяться над мертвым домом значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола». Здесь намек именно на Салтыкова-Щедрина, который помимо литературной деятельности и до нее был, собственно, вице-губернатором и государственным чиновником. В этом смысле «Мертвый дом» — произведение автора или там лагеря идейного, который был неприятен что современнику, что Свистку, что русскому слову, стало поводом для того, чтобы внутри этого лагеря два издания так в легкую между собой поссорились, потому что текст был важный для всех и был очень хорошо воспринят. Ну, теперь перейдем к более знакомым всем текстам, чтобы соотнести собственные читательские реакции на него с тем, что думали, писали и рассказывали друг другу современники. Это роман «Преступление и наказание». В чем сходятся все? И критики, и мемуаристы, что абсолютным хитом, многообещающим текстом стала первая часть. После публикации первой части «Преступление и наказание» действительно и в переписке автора с его корреспондентами, с редактором, в критических статьях наблюдался подъем интереса. Людей действительно заинтересовала тема преступления, видимо, по следам мертвого дома, того, о чем рассказывал этот текст, и ждали чего-то такого. Всем понравилась завязка романа «Убийство старухи-проценщицы» и задел на то, что далее нам будут показывать психологию убийцы. Но, например, колумнист газеты «Неделя» в первой половине 1966 года пишет: «Главной видимой целью автор поставил себе психологический анализ преступления, причин к нему ведущих и его последствий. Эту задачу господин Достоевский выполнил блистательно, с потрясающей душу правдой. Читатель шаг за шагом следит, как преступная мысль, случайно запавшая в голову молодого человека, убитого безвыходной нищетой, растет, развивается, преследует этого несчастного, как кошмар, и, наконец, дает ему в руки топор — орудие убийства». Приятель Достоевского Николай Николаевич Страхов, уже упомянутый нами, об этом времени вспоминает, что в 1866 году не было других произведений, не было других текстов, все читали только «Преступление и наказание». А сам Достоевский вспоминал, что редактор «Русского вестника», журнала, где было опубликовано «Преступление и наказание», рассказывал, что благодаря этому тексту получил 500 лишних подписчиков. Это произошло уже в середине 1966 года, когда была издана половина романа и объявлена дополнительная подписка. 500 с лишним подписчиков, учитывая, что в изданиях XIX века счет идет на тысячи, более-менее успешное издание имеет порядка 3,5-4 тысяч подписчиков. 500 лишних подписчиков — это хороший результат, если верить, что это благодаря одному тексту. Но во многом это все реакция на завязку романа, на сообщение о самом преступлении и вот это ожидание, что у нас будет разбор психологии убийцы. Последующие части, в которых выяснилось, что убийство Раскольникова не социальное, не экономическое, не психологическое, а именно идейное, ну то есть когда на сцену вышел Федор Михайлович Достоевский и предъявил своего героя читателю, как он есть, здесь критика и читатели стали какой-то интерес к этому терять. Зафиксировано в журналах, в газетах недовольство тем, как поворачивается роман. Часть критиков пытается игнорировать вот эту идейную основу преступления буквально в первых предложениях своих рецензий, допуская, что это невозможно, и дальше возмущаясь тем, что в итоге у Достоевского из интересного текста получается какой-то пасквиль на современное студенчество, которое способно на убийство ради пропитания, ради грабежа. Об этом пишет журнал «Современник», наверное, единственное издание, которое еще после первых глав с подозрением относится к задумке Достоевского. Об этом пишет и Дмитрий Иванович Писарев, представитель вот того радикального лагеря русского слова. Он возмущается тому, как писатель в итоге все свел к какой-то идее, к тому, что Раскольников хочет себя испытать, проверить, тварь ли он дрожащий или право имеет. Писареву кажется куда более логичным экономическое объяснение, которое как раз создавало бы особый трагизм личности Раскольникова. Один из витков его рассуждений о вот этих проблемных парадоксах сюжета «Преступление и наказание» завершается следующим пассажем. Вообразите же себе, что в это самое время, когда все решено, когда наш герой чувствует себя приговоренным к совершению убийства, в его каморку входит почтальон и подает ему письмо и повестку, требуя себе по обыкновению 6 копеек. Раскольников морщится, платит деньги из последних своих ресурсов, полученных за отцовские часы, и распечатывает полученные бумаги. Оказывается, что повестка объявляет ему о получении письма на его имя с вложением 500 рублей. Что же касается до простого письма, полученного вместе с повесткой, то оно написано рукой его матери и извещает его о том, что их семейству досталось совершенно неожиданным образом наследство 1020 серебром, что мать вместе с сестрой едут к нему в Петербург и что ему уже выслано 500 рублей для немедленного поправления его расстроенных обстоятельств. Как вы думаете, что предпримет Раскольников, получивший такие известия? Будет ли он по-прежнему считать вопрос о старухе бесповоротно решенным и смотреть на самого себя, как на человека, окончательно приговоренного к отвратительному купанию в грязной и кровавой луже? Я не думаю, чтобы кто-нибудь из читателей серьезно ответил на этот вопрос «да». Это интересная реплика еще и тем, что она высказана представителем того поколения, о котором пишет Достоевский. Дмитрий Иванович Писарев, не так давно отучившийся и стремительно начавший свою литературную карьеру, считает, что он лучше, чем Достоевский, чувствует вот это молодое поколение, студентов, доучившихся и нет, понимает, на что они способны. Писарев, как и молодые критики и представители редакции «Современника» вроде Чернышевского и Добролюбова, они рационалисты, ну, отчасти как герои романа «Что делать?». Они требуют логических объяснений человеческой натуры. И в этом смысле Достоевский вот именно со своим особенным достоевским поворотом, основанным не на особенности идеи, не на художественном методе, не на психологизме, а на том, что читателю предъявляется некая изощренная, может быть, и извращенная идея, вот этим Достоевский им не нравится. И если мы возвращаемся к нашим тезисам о вот этом вот искусственном выписывании художественного мира, чтобы поглубже завлечь читателей и сделать все вокруг, ну, кроме героя и его идеи, крайне правдоподобным, кажется, Достоевскому все-таки удалось. По крайней мере, ни один его читатель не возмущается насчет устройства мира, законодательства, цен и так далее. Это действительно тот мир, в который они спокойно заходят, но все еще не попадая под эту особую магию Достоевского, видят особенности его героев и начинают возмущаться уже на этом этапе. Структура фидбэка в XIX веке своеобразная, учитывая, что по сравнению с тем, что сейчас у нас есть комментарии, у нас есть посты и так далее. Люди просто имеют возможность самостоятельно высказываться на своих страницах в соцсетях и фиксируются. Здесь мнение не профессионалов, критиков, например, а читателей, слушателей, зрителей и так далее. В XIX веке структура фидбэка другая. Она в основном связана с письменными текстами, но это то, что до нас доходит. В редких случаях это могут быть письма от читателей. Что-то остается в воспоминаниях, но хорошо известны воспоминания более-менее известных современников. Ну и условно, если писатель, человек первого или второго ряда литературы или общественной мысли, вспоминает, что вот я прочитал и подумал, а потом я поговорил с людьми, они почитали и подумали, мне рассказали. Безусловно, есть письма, дневники и тех, кто не участвовал в собственной литературной и культурной жизни, но они малоизвестны, и многих еще предстоит найти, разобрать, что они чувствовали и думали. Но вот для Достоевского хорошо мы знаем про фидбэк и реакцию на его произведение с 70-х годов. Это письма читателей в редакцию «Гражданина», это письма читателей самому Достоевскому, которые, например, передавались ему через книжные магазины, где продавалась печатная продукция, в том числе его произведения. И это воспоминания современников. 70-е годы становятся уже таким бумом воспоминания о том, что у нас происходило в литературе в 40-е, 50-е, 60-е. И там как раз первый-второй ряд мемуаристов фиксирует, что они подумали и почувствовали, и что им рассказали другие. Достоевский был крайне восприимчив к реакции своих читателей только в 1840-е годы. Есть примеры, когда под воздействием критики и советов он тексты переделывал, причем иногда очень сильно. Чем старше становится Достоевский, тем сильнее он уверяется в том, что он прав. это все четко начинается с 60-х годов. С одной стороны, на него влияет свой собственный жизненный опыт, то, что он был на каторге, что в его голове соединяется еще и с духовным опытом, потому что он возвращается с каторги таким правоверным христианином, человеком, для которого очень много значит христианство, Библия и сам образ Иисуса Христа. Плюс в 60-е годы он руководит СМИ, журналом «Время». И сама позиция редактора, который читает чужие тексты, правит чужие тексты, переписывает, дописывает, принимает решения, взращивает в нем вот человека, который считает, что он прав. Из оставшегося пулы текстов читатели в основном выражают ему благодарность. И он отвечает на благодарность. Либо это письма, которые как были сохранены семьей, потому что это хорошие письма, которые делали нам приятно. И поэтому они вот до сих пор остались в истории. Единственные люди, с которыми он спорит и которые вторгаются в его текст, это редакторы журналов, где он печатается, и это цензоры. Главный редактор в его жизни — это Михаил Никифорович Катков, у которого напечатаны из 5 больших романов 4. Вот эти 4 с убийствами, они как раз у Каткова в «Русском вестнике». «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». «Подросток» печатается у Некрасова в его отечественных записках в 70-е годы. Катков очень сильно влияет на то, что происходит в текстах. Но он часто делает все самостоятельно. Ну, например, он правит даже «Преступление и наказание». Его правке подвергся разговор Раскольникова с Соней. Вот та самая известная сцена, где убийца и блудница, сошедшиеся над великой книгой. Там Раскольников должен был быть порезче, он должен был активнее отстаивать то, что он не тварь дрожащая, а право имею. Здесь было редуцировано все. Ну и самое масштабное вмешательство Каткова в, ну и вообще редакции журнала «Русский вестник» в творческий процесс Достоевского — это роман «Бесы», из которого была исключена глава у Тихона, исключена по причине того, что там изображалось растление молодой девушки, которая редакции показалась перебором. И учитывая, что это все тот же стиль работы Достоевского в безумном темпе, когда нет времени объяснять, нет времени переделывать, глава просто выкидывается, какие-то идеи небольшие перетягиваются в остальной текст, и Достоевский идет дальше. Но вот Катков — главный человек, который влиял на текст Достоевского своим желанием. Буду, не буду печатать. Но он хозяин в этом смысле. Если на него влияли мнения, то скорее мнения не читателей, а коллег-журналистов. В частности, «Дневник писателя», когда он снова вступил на публицистическую стезю и писал не только художественные тексты, а вот так реагировал широко на действительность, в его текстах нашли отражение споры, которые он вел как редактор «Гражданина» и автор «Дневника писателя». Но скорее эти споры приобретали такое отражение в романах, что «а теперь я изображу, как этот человек неправ». Ну, то есть это не карикатуры, но он использовал тех, кто ему не нравился в современной журналистике и литературе, как прототипы не самых симпатичных персонажей в своих произведениях. Но что же было в XIX веке и его восприятие с хвалёным, хрестоматийным психологизмом Достоевского? Мы-то сейчас, ведомые учебниками и учителями литературы, как раз привыкли говорить о том, что особым психологом был, как-то хорошо чувствовал человеческую натуру, душу ведал и отражал это все в своих текстах. Ну, так это работает для нас сейчас, в том числе сформировано литературным каноном. Как же реагировали читатели XIX века? Опять-таки, судя по всем типам текстов, и критическим работам, и письмам, и воспоминаниям, психологизм как таковой читатели XIX века воспринимали гораздо проще, чем мы. Если бы я сейчас объясняла, что такое психологизм Достоевского, ну как-то коротенько, на маленьком примере, я бы привела следующую цитату из «Преступления и наказания». Это фрагмент очередной встречи Раскольникова и Порфирия, где они играют вот эти следовательско-преступнические кошки-мышки. Начинает Порфирий. «Что, бумажка? Так-так, не беспокойтесь, так точно-с», проговорил как бы спеша куда-то Порфирий Петрович и, уже проговорив это, взял бумагу и посмотрел ее. «Да, точно так-с, больше ничего и не надо», подтвердил он той же скороговоркой и положил бумагу на стол. Потом через минуту, уже говоря о другом, взял ее опять со стола и переложил к себе в бюро. Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня, Формина, о моем знакомстве с этой убитой. Начал было опять Раскольников, но зачем я вставил «кажется»? Промелькнуло в нем, как молния. Но зачем я так беспокоюсь о том, что вставил это «кажется»? Мелькнула в нем тотчас другая мысль, как молния. Я бы объясняла здесь психологизм Достоевского как такую двойную рефлексию, которая, вот очевидно, по ощущениям больше, чем у других авторов. Не будем обеднять всю остальную русскую литературу. У нас все герои рефлексирующие, они все думают о том, что они говорят и делают, оценивают себя, какого писателя не возьми. Особенность героев Достоевского в том, что у них ее как будто бы слишком много. Она давит на них, и она давит на нас. В данном случае, в данном фрагменте это реализовано в буквальном удвоении. Когда герой произносит фразу, тут же дает ее анализ, а потом анализирует уже результаты этого анализа. Как уже сказано, XIX век смотрел на психологизм преступления и наказания значительно проще. Буквально психологизмом читали описание мыслей и чувств преступника и за этим готовились следить. Интересно, что здесь основу этого психологизма видели не в особом методе выдумывания, продумывания, сердцеведения, а скорее упрощали и подозревали Достоевского самого в преступлениях. Небольшая цитата из газеты «Гласный суд» за 1867 год, когда роман уже был целиком опубликован. Издание, интересующееся уголовными процессами, публикует рецензию на «Преступление и наказание». Там есть такой пассаж. Начало этого романа наделало много шуму, в особенности в провинции, где все подобного рода вещи принимаются от скуки как-то ближе к сердцу. Главнейшим образом заинтересовала всех не литературная сторона романа, а, так сказать, тенденциозная. Вот, мол, студент ведь старуху-то зарезал, следовательно, тут того, что-нибудь да недаром. С того именно времени научное слово «анализ» получило право гражданства в провинциальном обществе, которое прежде его совсем не употребляло, и новое слово, как видно, пришлось по вкусу. Только бывало и слышишь толки. «Ах, какой глубокий анализ! Удивительный анализ!» «О да!» — подхватывала другая барыня, у которой и самой уже возбудилось желание пустить в дело это новое словечко. «Анализ действительно глубокий, но только знаете ли что?» — прибавляла она таинственно. «Говорят, анализ-то потому и вышел очень тонкий, что сочинитель был сам». При этом дама наклонялась к уху своей удивленной слушальницы. «Неужели? Ну да, зарезал, говорят». Или что-то вроде этого. Неизвестно, анонимный автор газеты «Гласный суд» действительно слышал подобные разговоры между двумя барынями, либо он его придумал или додумал. Но симптоматично, что для него было важно зафиксировать именно такой диалог и такой взгляд на анализ у Достоевского в своем тексте. Видимо, эта ситуация, вот эта сценка соответствовала его собственным ощущениям от этого текста. Интереснейшее свидетельство о психологизме Достоевского зафиксировано в воспоминаниях Сергея Львовича Толстого, сына великого русского писателя. Он приводит суждение Тургенева о психологической манере Достоевского, и я сразу оговорюсь о всех проблемах этого источника. Это воспоминания, в которых пересказаны чужие слова. Но имеем то, что имеем, цитата в любом случае интересная. Что говорил Тургенев? Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце. Когда он сердится, он краснеет. Это все общие места. И у Достоевского все наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, попытается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе у Жюля Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот. Человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои в бред, выступление, в лихорадке. Ведь этого не бывает. Про проблемность этого источника сказали. Ну вот формальную проблемность, что воспоминания и пересказ чужого мнения. Надо еще сказать про давнюю проблемность отношений между Достоевским и Тургеневым. Всю жизнь друг друга не любили, часто были вынуждены взаимодействовать, но каждый раз взаимодействие заканчивалось то ли скандалом, то ли полускандалом. И здесь, в суждениях Тургенева, резко говорившего о многих своих современниках, вообще, если покопаться в его письмах, там мы много плохого найдем даже про ближайших его друзей, В этом смысле от Тургенева слышать плохое о Достоевском — это нормально. Но при этом цитата, которая отражает восприятие и требовала от Тургенева тоже анализа творческого метода Достоевского или от Сергея Львовича Толстого, может, он что-то от себя привнес, это в том числе симптоматично. По крайней мере, они посмотрели, подумали и вывели вот такое. Вот эта особая противоречивость в художественном методе Достоевского, когда он вроде бы идет по знакомым нам механизмам человеческого чувства и человеческой мысли, а потом в самый последний момент поворачивает куда-то не туда, становясь из обычного человека, обычного писателя именно Достоевским. Интересно порассуждать, откуда взялся у него такой художественный метод, если это действительно реальность его художественного метода, или откуда у его современников могло сформироваться такое впечатление о Достоевском. Во многом он здесь помог им сам в середине 1860-х годов, написав и выпустив текст «Записки из подполья». Один из самых интересных текстов Достоевского, потому что во многом он для него рубежный, подготавливающий потом 5 больших романов. Текст публикуется в 1864 году. «Преступление и наказание» еще даже не задумано, естественно, нигде не пишется и не печатается. Но в этом произведении у Достоевского впервые появляется герой-идеолог. Человек, примечательный не только своей наружностью и биографией, но той идеей, которая сидит у него в голове и существующей неотрывно от этой идеи. И что примечательно, сам автор называет этого героя парадоксалистом. Уже отсюда для современников могла родиться идея о вот этих вот психологических парадоксах у Достоевского. Текст «Записок из подполья» буквально с момента его выхода современники окрестили полемическим. В первую очередь видели полемику с романом «Что делать?», с разумным эгоизмом и рационализмом, который там презентует Чернышевский. Достоевский, как будто бы отвечая Чернышевскому, выводил героя, который как раз не может жить по уму, по какой-то рациональной программе, а каждый раз хочет что-нибудь этакое сотворить. Есть еще один текст, связь которого с текстом «Записок из подполья» ясно была выявлена совсем недавно, и здесь я буду пересказывать какие-то основные положения статьи Алексея Владимировича Вдовина, который как раз сделал это большое наблюдение. Другой важный текст, с которым Достоевский полемизирует в «Записках из подполья», это рефлексы головного мозга физиолога Сеченова. Они появляются в 1863 году, некие задумки будущего произведения, которое превратится в «Записки из подполья» у Достоевского уже есть, и он параллельно знакомится с романом «Что делать» и с работой Сеченова. По крайней мере, его фамилия упоминается в записных книжках этого времени. И здесь мы точно можем сказать, что Достоевский статью «Рефлексы головного мозга», опубликованную в 1963 году в «Медицинском вестнике», прочитал. Между теорией Сеченова и текстом «Записок из подполья» есть небольшие терминологические пересечения, такое поверхностное сходство, по крайней мере, слово «хотение», которое часто используют герои «Записок из подполья» именно в таком виде, не самое обычное для литературы XIX века, потому что мы привыкли его частенько сказочным воспринимать, вот это по щучьему велению, по моему хотению, все-таки не самое ходовое слово. Оно как раз есть у Сеченова, и предполагается, что Достоевский мог там его подцепить и для создания полемического момента перетащить в свой собственный текст. Но есть куда более интересный момент. Сеченов в своей работе прописывает структуру произвольного рефлекса. Она состоит из трех частей — чувственное возбуждение, определенный психический акт и мышечное движение. Если посмотреть на записки из подполья и к некоторым моментам поведения главного героя применить эту схему, окажется, что он, как будто бы зная ее, переживает вполне себе осознанно первые два пункта, а в третьем поворачивает, делая противоположное, либо, наоборот, отказывается от этого движения. Один из лучших примеров из второй части «Записок из подполья», где герой напрашивается на встречу с нелюбимыми своими однокашниками и вот в таком пребывает в состоянии полуконфликта, полускандала, уже готовый с ними рассориться, укусить кого-нибудь за ногу, создать повод для дуэли и потом сесть в тюрьму. Он сидит на встрече в ресторане и думает следующее. «Нет, лучше досижу до конца», — продолжал я думать. «Вы были бы рады, господа, чтобы я ушел? Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и петь, если захочу, да, спеть, потому что право такое имею, чтобы петь». Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть, принимал независимейшие позы, с нетерпением ждал, когда со мной они сами первые заговорят, но, увы, они не заговаривали. Подобных моментов в поведении главного героя на странице записок из подполья много, где он понимает, что происходит, дает характеристику ситуации, планирует, что он должен сделать. Иногда это вот такое экстраординарное поведение, когда он будет петь. Иногда это достаточно простое действие — уйти и все бросить, не участвовать больше в этом цирке, балагане, в этой странной ситуации. Но уже в следующем предложении и часто через союз «но» он добавляет, что он этого не сделал. И это действительно повторяющаяся схема. Опять-таки отсылаю всех интересующих к статье Вдовина, там все подробно расписано. Но вот это намекает на то, что уже в записках из подполья Достоевский действительно проникается некими законами вот этого психологического парадокса. Физиолог, чья работа ему не нравится. Сеченов вообще произвел такое удручающее, скандализирующее впечатление на своих современников, потому что всю прекрасную душу человеческую, все эти сложные перипетии наших характеров он объяснил простым рефлексом и вспышками в мозгу, что было возмутительно. А там еще Дарвин где-то рядом существует в своей теории видом. Все святое, что было в человеке, разрушалось этими физиологами и биологами середины XIX века. Но здесь, благодаря Сеченову и из его статьи, Достоевский как будто усваивает вот эту научную модель, как работает человеческое сознание. Она ему не нравится, и он, зная, как устроен рефлекс, осознанно против него бунтует. Это происходит в 1864 году, и, конечно, здесь высок соблазн допустить, что выработанный тогда психологизм и особый стиль описания психологических состояний, он в итоге распространился и на остальное творчество Достоевского. Мы все знаем его героев, которые оказываются в ситуации, где логично сделать одно, простое. Герои будут спасены, но вместо этого они делают какие-то странные вещи. Это Настасья Филипповна, которая сжигает 100 тысяч рублей. Это второстепенный персонаж братьев Карамазовых Снегирёв, которому дают деньги, которые бы спасли его семью от погибания, сына бы его младшего спасли, жену вылечили. И он, задумываясь над тем, вот что он сейчас возьмет деньги, вдруг бросает их, начинает топтать и убегает. Возможно, здесь Тургенев, как его слова вспоминает Сергей Львович Толстой, видит это противоречие. И, возможно, это противоречие Достоевский выработал только в 64-м году, причем благодаря науке, которая ему не нравилась. В следующей лекции о том, что происходит с героями после их собственной смерти и каким образом мир писателя продолжает жить после того, как его самого не стало. Если вас интересует литература, в радио «Арзамас» и на нашем сайте вы найдете еще много курсов о писателях и их главных произведениях. Например, о Джойсе и о Толкиене.